8. Выгнув шею, Клодаль Вимс взглянул на спидометр и задорно воскликнул. «Ого! А скорость у нас ничего себе! За 90 перевалило!» «Ученое собрание вынесло вердикт. Такого дрянного водителя мы еще не видали». «Кто-кто вынес?» — переспросил Торгюсон. «Я, собственной персоной», — ответил Клодаль Вимс. «Я пришел к умозаключению и сделал вывод. Очень скоро мне крышка. Не знаю, веришь ли ты во всю эту чушь про последнее желание приговоренного, но если веришь, не откажи в последней просьбе. Очень хотелось бы знать, во что тут мы вляпались. Ну, если успеешь, конечно, до того, как мы с тобой получим блок цилиндров в качестве имплантантов». Энди открыл рот, но передумал и сказал. «Нет, не могу. Это бред. Но слушай, возможно, тебе станет плохо. И если это случится, то сразу бери банку с воздухом и дыши из нее». «Хрень господня!» — буркнул Вимс. «В Хейвене отравили воздух?» «Не знаю. Могу лишь догадываться». «Хрень господня!» — буркнул Вимс еще раз. «Ну и откуда дровишки?» Энди лишь покачал головой. «Потому и не тушат пожар». Горизонт застилало дымовое облако. Оно росло и ширилось, расползаясь в обе стороны, пока, слава богу, дым был белым. «Не знаю, вероятнее всего. Включи-ка какую-нибудь радиостанцию». Вимсу на миг показалось, что Торгюсон не в своем уме. «Какую именно?» «Любую». Вимс врубил полицейскую волну и поначалу ничего не мог разобрать в путанных переговорах недоумевающих людей, понемногу поддающихся панике, копов и пожарных, которые вроде бы хотят тушить пожар, но не могут к нему подобраться. И тут же передали запрос всем подразделениям: ограбление в винном магазине по адресу Медфорд, Мистик Авеню, 117. Вимс озадаченно взглянул на Энди. «Черт, сколько живу, и не подозревал, что в Медфорде есть Мистик-авеню. Да какие там авеню? Пара троп для лесовозов, и все». «Я думаю, что это запрос из другого Медфорда», — проговорил Энди, и собственный голос доносился до него будто издалека. «Из Медфорда в штате Массачусетс».